каково же должно быть его усмирение? Отдельные так называемые достоинства опыта, почерпнутые из случайных практик, иметь бесполезно. Необходимо усмирение согласно со всем учением победителя. Конечно, эти три драгоценные практики. Поэтому в цитате и говорится о самобуздании и остальных трех. Самобуздание – это практика нравственности. Как сказано в индивидуальном освобождении, пратимокша – уздечка, которая при постоянном усилии колет шипами трудноукротимую, скачущую лошадь ума. И в отделах Винаи. Она уздечка для необузданных учеников. Согласно сказанному, как укращает диких лошадей хорошей уздечкой, так и лошадь ума укращает практикой нравственности, которая уводит увлекающиеся непотребными чувствами. Подобные диким лошадям от недостойного и побуждает прилагать многие усилия к совершению достойного. Спокойствие, безмятежность ума, направленного внутрь. Практика самадхи, освоенная при помощи внимательности и бдительности по отношению к совершению добрых поступков и избеганию дурных. Умиротворенность, практика мудрости, освоенная при помощи анализа истинного смысла на основе безмятежности. При совершенной послушности ума. Обладать лишь достоинствами опыта, усмирив дух посредством трех практик, недостаточно. Необходимо иметь и достоинство знания. Поэтому упоминается ученость, то есть обладание большими познаниями в трех корзинах и так далее. Устами Геше Тонпы. Учитель Махаяны должен уметь преподавать обширные знания, совершать то, что в конечном счете благотворно учению, и точно указать каждому ученику, что ему полезно. Постижение реальности – особая практика мудрости. Постижение отсутствия самости явлений – это либо прямое восприятие реальности, что наиболее важно, либо, как сказано, хотя бы постижение ее при помощи авторитетных свидетельств и логики. Однако, даже такие знания и опыт недостаточны, если они меньше, чем у ученика, или равные. Необходимы превосходящие достоинства, ведь сказано в отделе о друзьях. Опираясь на низших, портятся люди. Опираясь на равных, пребывают в застое. Опираясь на высших, достигают величия. Потому на того опирайся, кто выше. Опираясь на высшего, на такого, кто спокоен и нравственно тверд, своей мудростью много тебя превосходит, станешь выше еще, чем он сам. Пучунгва сказал: «Благоговею, когда слушаю историю о святых». Устами Таши. Старейшины Раденга – опора моего взора. Согласно сказанному, надо взирать с благоговением на изобильных достоинствами. Рассмотренные шесть качеств – это достоинство собственных достижений учителя. Остальные же – достоинство его заботы о других. Как сказано победителем, владыкой Будды, а водой Будды не смывают скверны, страдания существ рукой не унимают. Не переносят опыт свой на других. Учением об истине существ освобождают. То есть, помощь другим возможна лишь через обучение безошибочному пути, а не через смывание водой грехов или подобное. Их оставшихся четырех качеств красноречие – это умение довести смысл дхармы до ума учеников при хорошем знании последовательности этапов. Любовь – это чистое побуждение к проповедованию дхармы, без корысти, об обретениях, почестях и тому подобного, движимое лишь любовью и состраданием. Потом сказал Чангаве: Сен-Лима, сколько ни проповедуют харму, никогда не принимаю от слушателей даже единственной похвалы. Прекрасно. Существ, не страдающих, ведь нет. Так и надо. Усердие, неугасающий энтузиазм в работе на благо других. Неутомимость, неуставание от многократного проповедования, претерпевание трудностей проповедования. Устами Потобы. Три практики – постижение реальности и сострадательная любовь – пять основных достоинств учителя. Все мои тибетские учителя не были ни учеными, ни терпеливыми, отчего и не всегда вразумительно говорили. Но поскольку обладали этими пятью, то оказывались полезными всякому, кто был рядом. Нинто вовсе не обладал красноречием. Всякий раз, когда он соизволял что-либо объяснять, все думали, пока все непонятно, и оставались в недоумении. Но поскольку обладал теми пятью, он был полезен всем.